любишь ли сказки, ведь правда, дружок, в них свет и добро, в них игра и намек. Есть детский язык, и на нем говорят так много девчонок, так много ребят. Есть детский язык, и на нем говорят так много девчонок, так много ребят. На детском не лгут, а играют всерьез принцесс и ворон, до улыбок и слез. И учат они нас прощать и любить, и учат, как помощь другому дарить. И учат они нас прощать и любить, и учат, как помощь другому дарить. Пойдем же, малыш, поучиться у них, как жертвовать жизнью за ближних своих. И будем, сердца раскрывая свои, по-детски спасать и любить, как они. И будем, сердца раскрывая свои, по-детски спасать и любить, как они. Здравствуй, дружок. Ты уже сел поудобнее и совсем готов слушать сказку? Тогда начнем. Ты знаешь, кто я? Я сказочник. Ты уже слышал сказку о Снежной Королеве? Той самой, которая была злее всех королев царства тьмы. А о бабушке, Кае и Герде из простой христианской семьи ты слышал? А может быть, нет? Тогда послушай. Давай заглянем в их дом. Сегодня Рождество, и бабушка Кай и Герда готовятся его встречать. Бабушка, конечно, хлопочет у плиты, а Кай и Герда убирают в доме и ухаживают за своими розами. Они бедны, но и у них есть садик. Правда, он чуть побольше цветочного горшка. Вот посмотри, одна роза Герды, а другая роза Кая. Они растут рядом, как брат и сестра. Точно так же, как растут Кай и Герда. Они соседи, но неразлучны и крепко любят друг друга, как брат и сестра. Кай, Кай, посмотри, как цветут наши розы. Ух ты, это настоящее чудо! Ведь они распустились к самому Рождеству, ну как подарок к празднику. А я знаю псалом о розах. Розы цветут так красиво и нежно. Ты посмотри, в их листках красота, словно одеждой своей белоснежной напоминают они про Христа. Словно одеждой своей белоснежной напоминают они про Христа. В этом году чуть взрослее мы стали, ну так споем же в канун Рождества. Скоро кончится жизнь и печали, скоро услышим мы младенца Христа. Скоро кончится жизнь и печали, скоро услышим мы младенца Христа. Какой красивый псалом, Герда. Бабушка, а сегодня ребята рассказали такую историю, будто у дьявола было огромное зеркало, и все хорошее в нем уменьшалось и становилось маленьким-прималеньким, а все плохое, наоборот, увеличивалось и становилось большим-пребольшим. Лица людей искажались в этом зеркале до того, что нельзя было и узнать их, а лучшие из них казались уродами. Дьявола все это ужасно потешало. Напоследок захотелось ему добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Богом. И тут зеркало вырвалось у него из рук и разбилось вдребезги. С тех пор миллионы осколков разлетелось по белу свету, и стоит только попасть им кому-нибудь в глаз, как человек начинает видеть все хорошее маленьким-прималеньким, а все плохое, наоборот, большим-пребольшим. Как ты думаешь, это правда? Нет, в Библии такого нет. Наверное, это придумал наш сказочник. Но это хорошая притча о грехе. Если грех, как мелкий осколок, попадет нам в глаз, то мы увидим все хорошее маленьким-прималеньким, а плохое большим-пребольшим. Но настоящая беда случится, если грех попадет в сердце человека. Тогда оно станет холодным и может превратиться в кусок льда. Будьте осторожны, дети. Не беспокойся, бабушка. Со мной этого не случится. Я не такой разиня. Я не поддамся. Я не позволю какому-то глупому осколку попасть мне в глаз. Ну-ну, только не хвастайся и следи за собой. Мы ведь в сказке, а здесь все может произойти. Но у нас хорошая сказка. В ней все будет хорошо. Нет, дорогие, все не так просто. Даже в сказке, не говоря уже о жизни. И вам, дети, придется еще многое испытать, прежде чем вы вырастете. Ой, сказочник, это вы? Да, это я. Я слышал ваш разговор и должен сказать, что и в нашей сказке вам будет трудно. Каю еще нужно будет понять, что он такой же грешный человек, как все, и что и с ним может случиться плохое. Герде, что всегда нужно верить, любить и терпеть, несмотря ни на что. А бабушке придется учиться полагаться не на своих внуков, а на Бога. Впрочем, наша сказка только начинается. Господин сказочник, останьтесь, вот уже и чайник вскипел. Нет, дорогие, я спешу. Просто будьте готовы. Испытание уже у порога. Держитесь. До свидания. Дети, проводите господина сказочника. Бабушка, он уже ушел. Ой, а чьи это шаги? Кто-то постучал в окно. Мне стало так страшно и неуютно. Как завывает за окном. Похоже, к нам пытается ворваться Снежная Королева. А Снежные Королевы есть? В жизни нет. Но у нас сказка. Надо бы как следует прикрыть окно. А Снежная Королева может войти сюда? Ну да, сказочник будет выдумывать всякую всячину про Снежную Королеву. А мы должны сидеть и дрожать. Вот еще, пусть попробует появиться здесь. Я посажу ее на горячую печку, вот она и растает. Я не боюсь Снежной Королевы. Сейчас раскрою дверь настежь и как закричу: «Эй, Снежная Королева!» Кай, не говори так и не делай этого. Ты опять хвастаешься. Ты не заметишь, как осколок попадет тебе в глаз, и ты станешь пленником Снежной Королевы. Бабушка, он уже убежал. Он открыл дверь. Эй, ты, Снежная Королева! А, что-то попало мне в глаз и кольнуло меня прямо в сердце. Я ничего не вижу. Закрой скорее дверь. Давай, я помогу тебе. Иди сюда, ну вот сюда, садись. Ну садись же. Прекрати, что ты все плачешь? Мне совсем не больно, наверное, все уже выпало. Ну что ты так скривилась? Фу, какая ты некрасивая. Кай, что с тобой? Тебе попал в глаз осколок. Еще не поздно его вынуть. Дай я попробую. Иначе твое сердце может превратиться в лед. Еще чего? Да нет у меня ничего в глазу. Ой, бабушка, как смешно ты ходишь. Переваливаешься, как гусыня. А вот как ты одеваешь очки, когда читаешь Библию. Вот, смотри, как смешно. Бог есть любовь. Все толкуешь про какую-то любовь. Кай, опомнись, как ты говоришь с бабушкой? Ну, может быть, Христос и любил всех, не спорю. Может быть, потому и пришел на землю, чтобы спасти людей. Кай, как ты можешь так говорить? Что значит, может быть, Христос и любил? Он умер за нас и наши грехи. Ну ладно, ладно, он любил, не спорю. Но люди, они только болтают о любви. Любите друг друга. Ерунда какая-то. Но я люблю тебя, Кай, и бабушка. Ты же знаешь, как она любит тебя. Ага, а эта роза совсем кривая, а ту точит червь. Я их сейчас вырву. Вот так, вот так. Скоро узрим мы младенца Христа. Да я ничего не хочу слышать о Христе и вспоминать о нем. А, надоело! Скучно мне с вами! Пойду покатаюсь! Где мои санки? Кай, подожди! Я так боюсь за тебя! Я вижу, что грех вошел в твое сердце, и оно уже стало куском льда. Берегись, снежной королевы! Теперь ты в ее власти. Вот и я. Звали? Мне даже открыли дверь. Ну-ка, мальчик, пойдем-ка со мной кататься на санках. Кай, не ходи, остановись. Да брось ты разговаривать с ними. Пойдем со мной. Или ты боишься? Кто? Я? Я боюсь? Кай, постой, не уходи. Не слушай ее, она злая. Отстань, я не боюсь. Все знают, какой я смелый. Кай, остановись. Вернись, Кай. Ни за что. Пойдем. А это твои сани. Ух ты, а лошадь, какая прекрасная лошадь. О да, это чудесные сани. Привязывай скорее к ним свои санки. Да я жива. Куда это мы едем? За угол, переулок. Выехали за городские ворота. Вот это да, быстрее, быстрее. Нет, мне что-то страшно. Я лучше отвяжу свои сани. Остановись! Нет, теперь ты мой и будешь делать то, что я укажу тебе. Нет, я помолюсь, и ты отпустишь меня. Отче наш, ой, как же дальше-то? Отче наш! Ты уже не сможешь молиться. Я почему-то уже не могу. Я ничего не помню. Ты забудешь и бабушку, и Герду. Я почему-то уже забыл, а кто это, бабушка и Герда? Ты полюбишь меня и мой ледяной дворец, и будешь жить там. Я уже согласен. Я согласен на все, что ты скажешь. Тогда полетели на север. Полетели! Полетели! Бабушка, бабушка! Кая забрала снежная королева. Он, наверное, умрет. Нет, он не умрет. Я не верю в это. Но он в плену у снежной королевы. Какое горе! Какое ужасное получилось Рождество! Я, наверное, не увижу его больше. Госпожа бабушка, не плачьте. Откройте Библию. Слово Божье утешит вас. Вот читаем. Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. А Кай любит Бога. Господин сказочник, как хорошо, что вы вернулись. Да, я пришел сказать, что Кая еще можно спасти. Но как? Кая может спасти то же, что спасает всех людей. Любовь. Вы обе любите Кая и можете его спасти. Надо идти спасать его. Но я уже стара, а замок Снежной Королевы так далеко. Я пойду. Я должна спасти Кая, ведь я люблю его. Кай пропал, а теперь и ты, Герда, уходишь. Я останусь совсем одна. Бабушка, ну что вы? Вы не одна, ведь с вами Бог. Подумайте. Вы прожили нелегкую жизнь. Разве вы не научились доверять ему? Доверьтесь еще раз. Он поможет вам все перенести и увидеть добрый конец сказки. Молитесь за Кая и Герду, и ваша молитва защитит их. Тому, кто любит, Бог помогает, потому что Бог есть любовь. Я люблю Кая и хочу его спасти. Я найду снежную королеву и отниму Кая у нее. Я знал, что у тебя верное сердце, Герда. Но тебе предстоит трудный и длинный путь. Ведь тебе придется пройти Лапландию, а потом Финляндию, а потом длинную снежную пустыню. Сможешь ли ты преодолеть искушение, когда окажешься во дворце, где тебя оденут с ног до головы в шелк и бархат и позволят жить там припеваючи, сколько ты пожелаешь? Да, я постараюсь. Не испугаешься, когда попадешь к разбойникам? Нет, наверное, не испугаюсь. Ты будешь голодать, мерзнуть и болеть. А когда ты наконец найдешь Кая, он, скорее всего, не захочет тебя слушать. Он будет так доволен жизнью у снежной королевы, что посмеется над тобою, ведь у него теперь ледяное сердце. Хочешь, я перепишу сказку, и ты останешься дома? Нет, я не могу оставить его у снежной королевы. Я должна спасти его. Я пойду. Хорошо, девочка. Я не буду переписывать сказку, и ты сможешь спасти Кая. Только помни, ты должна все преодолеть. Холод, голод и болезни. Ты должна не задержаться во дворце и не полюбить его богатство. А когда его у тебя отнимут, спокойно отдать. И победить даже страх самой смерти. И любить. Любить Кая, даже если Кай не станет любить тебя. Хорошо. Я согласна, я постараюсь. Бог поможет тебе. И я постараюсь помочь. Любовь, настоящая любовь, переносит и страх, и голод, а Бог будет охранять тебя. Хорошо, иди и не бойся. До свидания, сказочник. До свидания, бабушка. Ты хорошо оделась? Иди и помни, что я жду вас. Да благословит тебя Бог, девочка, и всех-всех, таких же, как ты. Смотри, малыш, любовь к тебе стучит, ведь без нее тебе темно и плохо. Смотри, она как звездочка горит, как будто путь указывая к Богу. Любовь тебя научит побеждать, любовь тебя научит не бояться. Любовь поможет всем врагам прощать и на друзей своих не обижаться. Любовь сквозь трубы медные пройдет, пройдет сквозь воду и пройдет сквозь пламень. Любовь растопит самый крепкий лед и раздробит, как землю, твердый камень. Любовь друзей в опасности спасет и тронет ледяное сердце Кая. Смотри, малыш, любовь тебя зовет, и Бог тебя от зла оберегает. Итак, Герда отправилась в свой далекий путь. Она так долго шла, что даже стоптала свои башмачки и истрепала свою одежду. Но вот, наконец, она подошла к одному замку. Интересно, тот ли это замок, который она искала? Как долго все-таки я уже иду, а Кая все не могу найти. Наверное, он где-то очень далеко. Присяду-ка я отдохнуть. Кар! Кар! Здравствуй, девочка! Я ворон. Скажи мне, кого ты ищешь? Здравствуйте, господин ворон. Я ищу мальчика, которого зовут Кай. Он мне очень дорог, как брат. Но его увезла снежная королева. Кар, королева! Но здесь как раз королевский замок. Твоего брата зовут Кай? Так он наверняка находится здесь. Как? Кай находится здесь? Не может быть! Да-да, уж я-то знаю, потому что моя невеста, которая живет рядом со дворцом, рассказывает мне обо всем. Это она рассказала мне про нашу принцессу. Наша принцесса такая умница. Она прочла все газеты на свете и уже забыла все, что прочла. Вот какая умница! Почти как моя невеста ворона Клара. Так вот, Клара рассказала мне, что недавно наша принцесса так загрустила, что ей захотелось выйти замуж. Разве так выходят замуж? Подожди, не перебивай, это невежливо. В сказках принцессы часто так выходят замуж. Правда, у нашей принцессы не было жениха, и она объявила в газетах, что его ищет. Только такого, чтобы он умел не только важничать, но и был интересным собеседником. А разве жених не должен был вообще не важничать? И потом, принц, будущий король, должен не просто не важничать и быть интересным собеседником, но и... Не перебивай! Да какой же это принц или король, если он не важничает? А для принца еще важно, чтобы он был интересным собеседником, иначе он не сможет понравиться людям. Так вот, принцесса объявила в газетах, что ищет жениха. Что тут началось? Народ валом повалил во дворец. Женихи толкались, обманывали друг друга, дрались. Разве так ведут себя женихи? Опять ты перебиваешь. Да, во дворцах женихи часто так себя ведут. Многие запаслись бутербродами, потому что во дворце их не кормили, но с другими не делились. Пусть думали, те оголодают и отощают, и будут некрасивыми. Принцесса их и отвергнет. Но принцесса отвергла всех! И тех, что с бутербродами, и тех, что без бутербродов. Потому что на улице женихи говорили нормально, были смелы и готовы на подвиги. Но как только видели гвардию в мундирах и с шашками наголо, так сразу теряли дар речи. А когда к ним подходили рослые и плечистые лакеи в золоте, то и вовсе падали в обморок. Это все потому, что короли и принцессы вечно важничают и пугают людей. Как им не стыдно! Если бы во дворцах все любили бы друг друга, как знатных, так и простых, то заботились бы о них и кормили, ну, хотя бы кофе с бутербродами, как принято у нас в Дании. Они выискивали бы себе интересных собеседников. Как странно ты говоришь. Мне и в голову не приходило, что принцы и короли должны любить людей. И не важничать. А, я поняла. Наверное, им тоже осколок греха попал в глаз и сердце. Только не тот, что попал Каю, а другой. Наверное, у дьявола есть много разных осколков. Гордости и жадности, безразличия и вражды, страха и важничания. Им нужно срочно начать читать Библию, так говорит наша бабушка, чтобы осколки греха вышли из их глаз, и они начали любить Бога и любить ближнего. Как странно ты говоришь. Да, пожалуй, они не часто ее читают, зато часто запрещают читать ее другим. Как ужасно! Ведь если бы короли и принцессы читали бы Библию, то стали бы заботиться о бедных. А если бы бедные читали, то перестали бы мечтать о богатстве и власти. И не стали бы драться из-за бутербродов, а стали бы делиться ими. Ах, если б во дворцах и пышных залах покаялись во всех своих грехах, то подданные легче бы дышали, а во дворцах законы принимали, заботясь бы не только о дворцах, заботясь бы не только о дворцах. Ах, если бы обычным людям просто не захотелось больше бы грешить, то сколько бы вопросов самых острых и даже и не острых бы вопросов смогли бы мы в стране тогда решить, смогли бы мы в стране тогда решить. Покаяться не поздно, люди, знайте, и жить, любя, любя, без лишних слов. Ах, люди, чаще Библию читайте, и из души почаще вынимайте осколки и осколочки грехов. Осколки и осколочки грехов. Я бы тоже этого хотел, дорогая Герда. Но, видимо, осколки греха крепко засели в сердцах людей, как во дворцах, так и в лачугах. Но я продолжу свой рассказ. И тут, прямо во дворец, пришел мальчик. Его звали как раз Кай. Он был не такой, как все. Да-да, Кай не такой, как все, он особенный. У него за спиной была котомка. Это, наверное, была не котомка, а санки. Глаза его блестели, как твои. Волосы у него были светлые, но одет он был бедно. Да, это похоже на Кая. Вокруг все ходили тихо, а его сапоги так и скрипели. Но он этим не смущался. Да-да, у Кая очень скрипучие сапоги. И он такой смелый, он не испугался бы гвардии лакея. Да, он никого не боялся и очаровал принцессу своим умом. Да-да, он ведь такой умный. Он знал все 4 действия арифметики, да еще с дробями. А еще знал, сколько в каждой стране жителей. Ах, проводи же меня во дворец. Кар, это не так просто. Я должен сначала получить разрешение от своей невесты. А она должна посмотреть, не охраняется ли та лазейка, через которую проник во дворец Кай. Подожди меня здесь. Как странно. Неужели Кай здесь, во дворце? А что мне говорил сказочник? Что я должна буду попасть во дворец, но не остаться там. А мне пока здесь оставаться и не хочется. Ну, вдруг, когда мне предложат, то захочется. Там ведь Кай живет. И я ведь не знаю, что будет. Герда! Герда! Моя невеста говорит, что ее тронул твой рассказ. Во дворец тебе так просто не попасть. Ты ведь так бедно одета, и башмачки твои совсем стоптаны. А там стоит гвардия с шашками наголо и плечистый лакей в золоте. Но ты можешь пройти во дворец с черного хода. Иди за мной. За тобой? Куда? Вот сюда? А теперь сюда? А теперь куда? Ой, как бьется сердечко от страха и нетерпения. Куда же мы идем? Вот где мы уже и во дворце. А вот и моя невеста. Она поможет тебе дальше. Она тут все знает. Она ведь очень умна и очень, очень красива. Карр, здравствуй, маленькая Герда. Мой жених рассказал мне о вас столько хорошего. Здравствуйте! Как здесь привлекательно и красиво! И вы так чудесно выглядите! Спасибо, Герда! Возьмите лампу и следуйте за мной. Сейчас принц Кай и принцесса появятся здесь. Они играют здесь в прятки. Вот смотрите. Найду. А вот ты, я тебя нашел. А теперь догони. Сейчас догоню. Они приближаются. А вот и они. Вот и их величество, господин Кай. Кай? Но это не он. Кто это? Кто это он, который не я? Кто здесь? Это я, ваше величество, Герда. Здравствуйте, ваше величество. Я ищу моего Гая. Его похитила снежная королева. И теперь я нигде не могу найти его. Мне сказали, что я могу найти его в этом дворце, но я не нашла его. Да, действительно. Хотя я и Кай, но не ваш, дорогая Герда. Ах, бедняжка, у нее такое горе. А не хочешь ли ты остаться у нас, во дворце? Ты будешь жить в прекрасных комнатах, и у тебя будет прислуга. А если ты захочешь выйти замуж, мы просто дадим объявление в газетах. Благодарю вас, ваше величество. Мне у вас очень нравится. Но я не хочу, чтобы мои женихи дрались между собой и не давали друг другу бутерброды. Я люблю своего Кая, Да мне и самой не нравятся драки женихов. Но мы можем взять и к себе твою бабушку. А когда найдется твой жених, мы дадим объявление в газету, чтобы его за вознаграждение поискали, то мы его поселим у себя. Благодарю вас, ваше величество. Но я боюсь, что те, которые будут искать Кая, вряд ли найдут его. А если и найдут, то не смогут тронуть его сердце, ведь в его сердце попал грех, и оно теперь ледяное. Спасти его сможет только тот, кто любит его, а не тот, кто идет за вознаграждением. Какое странное слово. Любовь. Вот у меня в сердце ветер, там ничего долго не задерживается. Но ты так говоришь, что мне хочется плакать. Она говорит так, как говорил я когда-то, ваше величество. Эта маленькая девочка напомнила мне те времена, когда и я так же думал. Не говори так, а то я расплачу. Это я сделала тебя таким же ветреным, как я сама. Я так виновата. И мне хочется поскорее сделать что-нибудь хорошее. Если вы хотите сделать добро кому-нибудь, то можете для начала позаботиться об этих двух воронах. С вашего позволения, ваше величество, я не ворона, а ворон Карл. А это моя невеста Клара. Да, конечно. Карл и Клара, не желаете ли занять должности придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков? Мы согласны! Так прекрасно иметь кусок хлеба на старости лет. Мы благодарим вас. Благодарим. Благодарим и вас, сударыня Герда. Какая странная эта штука. Любовь. Я очень тронута. Твоя любовь, девочка, способна заражать и других. Она способна останавливать ветер. Ты обязательно найдешь своего Кая, девочка. И Бог тебе поможет в этом. Бог? А ты мне ничего не говорил о Боге. Я тебе много о чем не говорил, дорогая. Но любовь этой маленькой девочки напомнила мне о Божьей любви и о том, что я должен тебе еще многое рассказать. А когда Герда найдет своего Кая, мы обязательно приедем к ней в ее родной Копенгаген. И они вместе расскажут нам еще больше. Ведь только тот, кто ради ближнего отказался жить во дворце и предпочел скитание, сможет достойно рассказать о Боге и о любви. Это потом. А сейчас слушайте приказание королевы. Подать Герде сапожки, муфту и надеть на нее самое лучшее платье. Запрячь в золотую карету самых быстрых лошадей. Дать ей искусного кучера и самых ловких лакеев. Ведь тебе, Герда, нужен не наш дворец, а дворец Снежной Королевы находится далеко. Нужно пересечь Лапландию, Финляндию и Снежную пустыню. Хочешь, посмотрим по карте? Спасибо, ваше величество. Я знаю этот путь. Я сбилась, потому что устала и случайно попала не в тот дворец. Ты попала в тот дворец, девочка. Мне нужно было, чтобы ты, попав сюда, отказалась в нем жить. И это спасет Кая. И не только твоего, но и принца. А также принцессу. И поможет в старости ворну Карлу и вороне Кларе. А сейчас в путь. Ты выдержала первое испытание. До свидания, сказочник. До свидания, принц и принцесса. До свидания, Карл и Клара. До свидания.